Записка, оставленная Люси Вестенера. 17 сентября. Ночь. Я пишу это и кладу на заметное место, чтобы никто обо мне не беспокоился. Вот точная запись того, что в эту ночь случилось. Я чувствую, что умираю от слабости, у меня едва хватает сил, чтобы написать, но это надо сделать, даже если бы я при том умерла. Я легла спать, как обычно, предварительно позаботившись о том, чтобы цветы лежали там, куда доктор Ван Хелсинг велел их положить, и вскоре уснула. Меня разбудило то хлопанье крыльев об окно, которое началось после того, как я ходила во сне на утесы в Уитби, когда Мина спасла меня, и которое теперь мне столь хорошо знакомо. И я не испугалась, но мне очень хотелось, чтобы доктор Сьюарт был в соседней комнате. Доктор Ван Хелсинг говорил, что он будет, тогда я смогла бы позвать его. Я старалась заснуть, но не могла. Тут мной снова овладел прежний страх перед сном. И я решила бодрствовать. Строптивая сонливость нападала на меня именно тогда, когда я боялась заснуть. Так что, испугавшись одиночества, я открыла дверь и крикнула: «Есть здесь кто-нибудь?» Ответа не было. Я боялась разбудить мать, поэтому снова закрыла дверь. Затем я услышала в кустах какой-то вой, точно собачий, но только более резкий и глухой. Я подошла к окну и взглянула, но ничего не увидела, кроме большой летучей мыши, которая, должно быть, билась своими крыльями об окно. Тогда я снова легла в постель, но решила не спать. Вскоре дверь открылась, и ко мне заглянула мать. Видя по моим движениям, что я не сплю, она вошла, подсела ко мне и нежно сказала: «Я очень беспокоюсь о тебе, дорогая, я пришла узнать, как твое здоровье». Я боялась, что она простудится, сидя так, и сказала ей, чтобы она легла со мной спать. И она легла ко мне в постель. Она не сняла халат, потому что решила недолго побыть у меня и пойти спать к себе. Когда мы лежали обнявшись, снова раздался шум крыльев, ударяющихся об окно. Она вздрогнула от испуга и воскликнула: «Что это такое?» Я старалась ее успокоить. Наконец мне это удалось, и она тихо лежала. Но я слышала, как страшно бьется ее бедное сердечко. Чуть позже снова послышался глухой вой в кустах, и вскоре вслед за этим в окно что-то ударило, и множество осколков стекла посыпалось на пол. Шторы распахнулись от ворвавшегося ветра, и в оконном проеме показалась голова худого крупного волка. Мать закричала от страха и приподнялась на кровати, цепляясь за все, что попадется под руку. И ненароком она схватилась из-за венок из цветов, который доктор Ван Хелсинг велел мне носить на шее, и сорвала его с меня. В течение нескольких секунд она сидела и дрожала от страха, указывая на волка. В горле у нее странно и страшно забулькало, затем она упала навзничь, как пораженная молнией, и, падая, так ударила меня по голове, что голова у меня на мгновение закружилась. Комната и все остальное завертелось перед моими глазами. Я уставилась в окно, волк вдруг исчез, и мне показалось, что целые мириады мошек вместе с ветром ворвались в комнату через разбитое окно и кружились и вертелись, как песчаный столб, который, по описанию путешественников, образуется в пустыне при Самуме. Я пробовала пошевелить рукой, но находилась под влиянием какого-то колдовства, и кроме того, тело моей несчастной дорогой матери, которое, казалось, уже холодело, так как ее сердце перестало биться, давила на меня своей тяжестью, и я на некоторое время потеряла сознание. Было очень страшно, наконец я снова пришла в себя. Где-то поблизости раздался звон колокольчика по проезжей дороге, все собаки по соседству завыли, и в кустах, как будто совсем близко, запел соловей. Я чувствовала себя совершенно ошеломленной и разбитой от переживаний, страха и слабости, но голос соловья казался мне голосом моей покойной матери, вернувшейся, чтобы утешить меня. Звуки, должно быть, разбудили и прислугу, так как я слышала шлепанье их босых ног у двери. Я позвала, они вошли, и когда увидели, что случилось и кто лежит на моей постели, громко закричали. Ветер ворвался сквозь разбитое окно, и дверь распахнулась. Они сняли с меня тело моей дорогой матери и положили его, накрыв простынёй, на постель, как только я сошла с нее. Они все были до такой степени перепуганы и расстроены, что я велела им пойти в столовую и выпить по бокалу вина. Дверь на мгновение распахнулась и затем снова закрылась. Девушки вскрикнули, и мне показалось, что кто-то вошел в столовую, а я положила все цветы, которые только у меня были, на грудь моей дорогой матери. Тут я вспомнила, что говорил мне доктор Ван Хелсинг, но мне не хотелось их больше трогать, да и кроме того, я решила, что одна из служанок посидит теперь со мной. Я была очень удивлена, почему девушки так долго не возвращаются. Я позвала, но они не ответили, и я пошла в столовую посмотреть, что с ними. Сердце у меня оборвалось, когда я увидела, что случилось. Все четыре девушки беспомощно лежали на полу и тяжело дышали. Наполовину пустой графин с хересом стоял на столе, но какой-то странный дикий запах исходил оттуда. Мне это показалось подозрительным, и я проверила графин. Пахнет опием. Взглянув на буфет, я увидела, что бутылка, из которой врач давал лекарства моей матери, была пуста. Что мне делать? Что мне делать? Я не могу ее оставить, а я одна, потому что прислуга спит, кем-то одурманенная. Одна со смертью. Я боюсь войти туда, так как слышу сквозь разбитое окно глухой волчий вой. Воздух полон кружащимися и вертящимися мошками, и светильники горят синим тусклым светом. Что мне делать? Да хранит меня Бог от всякого несчастья в эту ночь. Я спрячу эту бумагу у себя на груди, где ее найдут, если мне придется переносить. Моя мать умерла. Пора и мне. Прощай, дорогой Артур, если я не переживу этой ночи. Да хранит тебя Бог, дорогой. Да поможет он мне.